Заключение. Иллюстрации схем вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Родительство начинается с мужчины и женщины, а осознанное родительство проявляется в желании и готовности будущих мамы и папы принять на себя ответственность за ребенка и с любовью провести его через все этапы взросления. Осознанные родители ведут малыша к самостоятельной, полноценной и счастливой жизни. Жизни, в которой человек значим, ценен и любим. Он имеет желания и мечты и умеет их реализовывать. Осознанные родители заботливо, тактично помогают раскрыться потенциалу ребенка. Они не навязывают ему свою картину мира, не пытаются слепить его по своему подобию. Осознанные родители принимают особенности ребенка, помогают ему знакомиться с собой, своими способностями и адаптируют ребенка к окружающему миру. Чтобы справиться с поставленными задачами, родителям необходимо быть зрелыми, ответственными людьми, живущими в согласии с собой и с окружающим социумом. Знать особенности развития психики ребенка, понимать его возрастные потребности, быть готовым их удовлетворять. Закрывать базовые потребности ребенка в безопасности, безусловной любви и принятии. Готовить ребенка к самостоятельной жизни, постепенно передавая ему ответственность за него самого. Именно осознанные родители формируют личностную систему самодостаточного, реализованного, счастливого человека. Однако родители существуют не в вакууме, они живут в обществе с его правилами и порядками, законами и нормами поведения. Только если они сами успешны и уверены в себе, понимают свои желания и умеют их реализовывать, они смогут и ребенка научить реализовывать себя и жить активной социальной жизнью. Ведь безопасность жизни рожденного ребенка и развитие его потенциала полностью зависят как от родителей, так и от того социума, в котором существует семья. Мы уже говорили, что ребенок, родитель, общество составляют единую структуру. И ребенку, как элементу структуры, предстоит пройти путь от зародыша в животе у мамы до новорожденного, войти в отношения с родителями и социумом, стать полноценным членом общества физически, эмоционально, психологически, экономически самостоятельным, создать собственную семью и родить в мир своего ребенка. Итак, цель родительства — вырастить человека, у которого сформированы следующие внутренние опоры. Первая опора — детская часть, самоценность. В структуре личности выросшего ребенка детская часть формирует самоценность. Его «хочу» и «можно», то есть осознание своих желаний — и разрешение проявляться, реализовываться, получать себе благо этого мира. Ребенок вырастает во взрослого, который знаком со своими ощущениями, чувствами, состояниями, понимает их причину, умеет с ними справляться, проявлять, экологично реагировать. Понимает свои желания, знает о талантах, умеет мечтать, реализуется в личной и профессиональной сфере и получает удовольствие от развития. Имеет установку, что блага мира ему доступны. О них можно просить и получать, приложить усилия и заработать. Имеет здоровые амбиции, но не использует свои таланты, способности, социальные инструменты, такие как власть, авторитет, чтобы манипулировать другими людьми. Не считает необходимостью заслуживать право на что-либо, доказывать кому-то, что он лучший или достойный, подтверждая значимость, усилиями загоняя себя изнуряющим достигаторством в карьере, в отношениях, личной реализации. Имеет здоровое, гармоничное стремление к комфорту, но не готов положить на алтарь социальных достижений качество жизни или отказаться от значимых для себя вещей. Видит высшие ценности в полноценной жизни, здоровье и развитии. Вторая опора — это внутренняя родительская часть. В структуре личности выросшего ребенка родительская часть формирует самооценку. Здесь понятия «ценно» и «важно» соединяются и формируют ответственность за реализацию потенциала, за умение планировать развитие, ставить цели, анализировать результаты. Ребенок вырастает во взрослого, который сепарирован, то есть стал действительно самостоятельной и самодостаточной личностью. Человек понимает, что только он и никто другой ответственен за его жизнь и реализацию желаний. Только он может закрывать все важные потребности. Он не прячется от жизни за спину другого, не обвиняет людей или обстоятельства в своей нереализованности. Он верит в себя и обладает высокой самооценкой. Человек реализуется в тех сферах жизни, в которых ему действительно интересно чего-то достичь, в чем чувствует свое призвание и талант. Его делает успешным искренний интерес к области, к которой он прикладывает усилия, вовлеченность, любопытство, энтузиазм, вера в значимость своего дела. Третья опора — сформированная внутренняя социальная часть. В структуре личности выросшего ребенка социальная часть формирует уверенность. Понятие «должен» и «надо» становятся способностью к здоровой адаптации в коллективе, доставляют удовольствие от командной работы, помогают нацеливаться на достижение и результат, уважать правила и следовать закону. Ребенок вырастает во взрослого, который окружает себя интересными людьми, умеет дружить и поддерживать отношения. Он выстраивает гармоничные романтические отношения и от уединения не бежит, ему интересно и комфортно с самим собой. Понимает, что происходит в его внутреннем мире и причинно-следственные связи чувств, и эмоции окружающих его людей, имеет развитый эмоциональный интеллект, что позволяет ему влиять не только на свои состояния, но и на состояние окружающих людей. Он имеет представление о своих личных границах, умеет их защищать и уважать границы других людей, комфортно себя чувствует в системе норм и правил других стран. Особенности и традиции различных культур для него достойны уважения и вызывают интерес. Он умеет адаптироваться к нормам и правилам, по которым живет и функционирует общество. Это позволяет добиваться успеха и избегать траты сил на борьбу с системой. Фокус человека направлен на экологичные и созвучные ему и обществу цели и задачи, что позволяет реализовать себя и добиваться желаемых результатов. В результате осознанного родительства ребенок вырастает здоровой, гармоничной, активной личностью, которая стремится к развитию и реализации себя. И это получается, когда родители закрывают базовые потребности ребенка, передают ответственность за подрастающего ребенка обществу постепенно и своевременно, позволяют ребенку сепарироваться и становиться самостоятельной и самодостаточной личностью, передают ему ответственность за всестороннюю реализацию и личное благополучие. Загляните на самый последний треугольник в PDF-приложении. Перед нами треугольник здоровой и гармоничной личности, к которую родители смогут сформировать у ребенка, если подходят к вопросу родительства осознанно и получают от этого процесса удовольствие. Быть идеальным родителем не означает не делать ошибок. Все мы люди со своими чувствами, слабостями, стрессами и не всегда находимся в простых обстоятельствах жизни. Вполне может случиться так, что вы сорветесь на ребенка, повысите на него голос, накажете без повода. Но будучи осознанными родителями, вы закроете все базовые потребности ребенка, а это значит, что наши минутные слабости и промахи в воспитании не могут разрушить надежный и уже выстроенный фундамент детской психики. Вы успокоились, подышали, подзарядились энергией, включили когнитивный мозг и поговорили с дочкой или сыном. Попросили прощения, объяснили причину срыва, проговорили свои чувства и узнали у ребенка, что он чувствовал момент конфликта. Подлинный контакт между родителем и ребенком — всегда диалог, построенный на взаимопонимании, уважении и желании услышать друг друга. Берегите контакт, тепло и любовь в отношениях с близкими. Команда психологического проекта Елены Журок всегда рядом. Мы готовы делиться знаниями и опытом не только на тему детей, но и про отношения, развитие, достаток и многое другое. Задавайте вопросы, оставайтесь с нами в телеграм-канале «Психоёж». Обнимаем и на связи.